Глава 14. «И что это было? Мысли есть?» — спрашиваю я Искина, смотря вслед исчезающей за кронами кустарника могучей, но изящной фигуры Иды. Так она согласилась отзываться, если я ее вдруг когда-нибудь позову. «Подумать только, ты себе, считай, побратимку завел, причем монстра и еще беременную к тому же», — смеется Боря. «В голове не укладывается сей факт». «Да уж, никогда бы не подумал о таком, но что не делается, ведь, — хмыкаю я довольно, — то все к лучшему, — поддерживает меня и Скин. И что теперь?» «А что теперь?» — улыбаюсь я, а сам подставляю лицо последним лучиком местного светила. Я его тут для простоты солнцем продолжаю называть. Возвращаемся и на ночлег устраиваемся. Что-то на встречу со стражниками Левиндейла мне не очень хочется выдвигаться. Дед там парочку пузырей припрятал. Закусь соорудим и душу отведем. Что ни говори, а перетрухнул я знатно. Я тоже, сознается Боря. И нет в этом ничего удивительного, это сейчас ты... На Василиску смотрел почти влюбленными глазами, любуясь ее грацией. А вот когда увидели мы ее в первый момент, мандраж был знатный. Что было, то было. Ладно, возвращаемся. Пора успокоить моих оруженосцев. Дед вон тоже ведь в бой рвался. Хотя кто я для него? Говорю я устало. Друг. Теперь друг, настоящий друг. Вздыхает довольный Искин. Ну а на полянке около одиночно стоящего дуба, что так по-хозяйски широко раскинул свои ветви, вокруг образуя непроходимый для воды огромный шатер, уже костерок успел Тато развести и что-то даже кашеварил в своем котелке. И ведь точно, что еду он готовит и в расчете на то, что в этом ужине и я приму участие. И ведь даже не думают срываться с места привала. Лошади расседланы, стреножены, и вот невдалеке, на этой же полянке, мирно пасутся. А ведь правда, так встречают только друзей после долгой разлуки, или когда они уходили и возвращались потом после очень опасного дела, смертельно опасного. Обнимали меня долго, с радостными возгласами и причитаниями, и рассматривая меня и ощупывая, выискивали возможные повреждения и раны. Но я был полностью цел, а также очень доволен столь радостным приемом и растроган тем, как же эти двое за меня волновались. «И чего не выполняете командой старшего?» — шутя строго задаю я вопрос. «Да вот, твой оруженосец заявил, что без тебя он отсюда никуда не уйдет. Хотя бы, если все плохо очень будет, то тело твое заберем или статую каменную, если она, эта тварь, тебя в нее превратит. Кстати, о ней. И где добыча?» Тут же задает вопрос Тато. «Да нет добычи», — отмахиваюсь я. «Договорились с ней полюбовно. Я ее не трогаю, она больше у тракта не появляется, и об этом даже своих будущих детишек предупредит, что тут для них путь заказан. Так что можно спокойно всем говорить, что тракт свободен, и именно эта Василиска со своими еще не родившимися детьми тут не появится. Дела!» — делает большие глаза дед Тато. «Не буду спрашивать, как вы с ней могли общаться и понимать друг друга. Но у меня нет оснований тебе не верить, а потому эту новость можно торговцам по недурственной цене запродать. Если стражники в Левиндейле будут всем говорить, что это именно они отогнали злобную тварь и по этой причине купаться в лучах славы и обожания своих горожан, то что мешает нам с тобой запродать новость уже в нашем городе заинтересованным торговцам?» «Ну, это я беру на себя. А теперь-то что, снимаемся и навстречу со стражниками местных хозяев?» «Нет», — мотаю я головой. «Сегодня мы отдыхаем. Им нужно. Сами пускай присылают сюда своих разведчиков, тем более мы так и договаривались с их начальством изначально. И на потом, я вам говорил, мы возвращаемся обратно в Левиндейл. Там на каждом углу будем всем заинтересованным рассказывать, как нас мужественные стражники их города от смерти неминуемой спасли, вырвав буквально из загребущих рук жуткого монстра. А потом, его ранив, они отогнали монстра далеко от тракта и вовсе в горы загнали. Не забываем, за это нам неплохо так местные заплатили. Задача всем ясна». Митька нос морщит, но получает от своего деда подзатыльник. Кто чего не то брякнуть не со зла и может, так это внучок мой по совместительству твой оруженосец. Я ему за сегодняшний вечер мозги промою, не беспокойся. Вправлю их в лучшем виде. Все в красках обскажу, заверяет меня дедушка Тато. Деньги заплачены. Мы свою часть уговора выполнили. Подумаешь, придется немного в роли шутов выступить. Ведь не за просто так, смотрит на меня вопросительно дед Тото. Ухмыляюсь. Ценник выставлю, заверяю я деда. Мало ему уж точно не покажется. Но они не в обиде будут. Тракт свободен, торговцы свободно могут перемещаться. Все довольны. А кто изгнал на самом деле Василиска? Да кому какое дело? Ты прав, дед. Нам за работу заплатили, которую мы сами же, получается, на себя и взвалили. Ну а если за то, что немного подсобим местным стражникам уже в их городе, с нас не убудет. И, думаю, тоже не за бесплатно корчиться будем. Я этот вопрос решу, ты уж поверь. И насколько еще у них задержимся, уточняет дед моего оруженосца. Митяй все время нашей с его дедом беседы слушает нас, раскрыв рот, но в беседу и не думает со своими мыслями и замечаниями вмешиваться. Не дорос он еще до того, чтобы на равных в разговоры взрослых встревать. И прикинул и так, и... Я прикинул и так, и этак. Пока запланированные мной в городе дела не завершатся, не тронемся, обтекаемо говорю я. Есть что порешать, тем более кое-кто нам многое должен, так что не волнуйтесь, дальше будет, думаю, только хорошее. Да и караван нужно попутный подобрать, который идет до нашего города. Сами в одного мы туда не поедем, уж точно. Потому, собственно, и возвращаемся. Но можем ведь, не удержался Митька от своего вопроса, но дед ему опять подзатыльник учебный прописал. Не встревай. Командир сказал, задерживаемся, значит, задерживаемся. Твое дело маленькое. Обоссался, стой. Не признавайся, что обгадился со страху. Ничего, привыкнешь. Сам ведь захотел, вооруженосцы, считай, к гвардейцу пойти. Теперь внимай и учись тому, что тебе говорят и чему учат старшие. А сейчас марш, скатерть расстилать. Ужин у нас праздничный намечается. И выпьем, и закусим на славу. Ведь так? Смотрит на меня вопросительно неугомонный дедок. Да, празднуем мое возвращение из опасной вылазки. Киваю я. Думаю, нас сегодня вряд ли кто еще потревожит. Хорошо посидели, и место тут очень удачное. Ни мышкары тебе никакой, ни другой летающей кусачей дряни. И водичка, на удивление, вкусная. А на следующий день меня разбудили ближе к обеду. Я ведь так и дал команду, что проснусь сам или будить только тогда, если по нашу душу представители местных стражников пожалуют. Вот второе и приключилось. А ведь прав был дед, местные эту поляну стараются обходить стороной. Вон как посыльные-то от твоего каптинармуса головами вертят, жутко им от этого дуба почему-то до жути. А нам ничего, вон даже малой и тот привык, бормочет у меня в голове Искин, хмыкаю про себя, потягиваясь. Спал под телегой на войлочном толстом коврике. И тепло, и мягко, и никто не кусал ночью, и это главное, хотя и угомонились мы вчера только под утро. Мало выпивки на двоих с половиной оказалось. А вот выпить как раз очень-то хотелось, зато наговорились всласть. А почему с половиной? Так дед Тимохи лишь стопарь один налил выпить за мое волшебное возвращение, и все. Остальное мы в два горла с дедом высушили. И вот теперь я, потягиваясь, тру глаза. Что-то я, видно, со вчерашнего не оклемался, все же перебрал, хотя Боря обещал ведь меня подлечить, снять последствия вчерашнего ночного загула. Хотя два пузыря на двоих и загулом-то не назовешь, но на нервяк и этого количества мне хватило, чтобы чувствовать себя хорошо набравшимся. А ведь вчера, помнится, я даже ночью и в ручье голым купался. Во как меня развезло. В общем, весело получилось. Что там, уточняю я сонно у Искина. Долгожданные разведчики прибыли, но какие-то они уж очень запуганные, ну и удивленные. Уж чего-чего, а в таком виде вас застать они уж точно не ожидали, отвечает Боря. Я же повернул голову к испуганной физиономии моего ординарца по совместительству оруженосцу. Скажи им, чтобы ждали, как очнусь окончательно, встану сам. Тогда и поговорим, даю распоряжение я. А пока чаем их напоить, и пускай с дороги отдохнут. И меня больше не беспокоить, как отдохну, так и встану, свободен. А сам опять укладываюсь на свою лежанку. И зачем было нагнетать, интересуется у меня Искин. «Во-первых, не доспал я», — отвечаю я. «А во-вторых, очень уж хочется понять, насколько они меня боятся. Если полезут сами силы меня с моей постели поднимать, это один расклад. А сядут мирно с дедом чаи распивать другой, ведь нам некуда торопиться. В обратный путь можно и с утра выехать. Главное, им все новости насчет Василиска и сам Тото в красках расскажет, а малой ему в этом еще и поможет. Посыльного разведчики пошлют к командирам, те в город сообщат начальству. А по возвращении уже будем думать сами, что да как и как действовать дальше. А сейчас не мешай, я реально не выспался. И ведь мне удалось заснуть. А когда в очередной раз уже сам продрал глаза, то удивился стоящему вокруг нашей стоянки гулу. «Что это?» — испуганно мысленно спрашиваю я Искина. «Как что, отряд стражников ваш лагерь своим присутствием осчастливил. Сейчас идет грандиозная пьянка», — смеется Боря. «Ты уставший. После тяжелого боя с бешеной тварью силы восстанавливаешь. Твои доблестные оруженосцы тебя на своих руках с поля битвы вынесли. Раны залечить помогли. Вот, потом отпаивали, вернее, конечно, напоили. Но кому эти тонкости интересны?» Как ты и предполагал, небольшой отряд командиры отправили в город с докладом. Там, конечно, другие имена фигурируют, но кому надо, тот в курсе будет. Как на самом деле тут все происходило? Ну, примерно. И да, проверили. На пару километров вперед часть их отряда проехалась. Тракт проверяли. Тварей нет, все чисто. Все ждут, когда ты очнешься. Командир стражников приказал тебя не будить. Им пока в качестве рассказчиков об их подвигах и деда с Тимохой хватает. Ну, а те и разошлись. Скоро, чувствую, против тебя в их рассказах уже три Василиска выступать будут. «А что, уже было два?» — удивляюсь я. «Стало два», — смеется Искин. Дед разошелся не остановить. «Но стражникам нравится. Все же придется начальству докладывать уже о двух еще монстрах, которых именно они от тракта отогнали. Да так, что те теперь к дороге за сотню миль будут бояться подойти. А в общем, все хорошо, все довольны. Кстати, похмелиться хочешь?» Стражники бухлом по-серьезному затарились. Я прикрыл глаза. Как же хорошо. И ведь получается, уже завтра к вечеру можно будет надеяться на то, что я ночь опять в объятиях прекрасной настоятельницы проведу. Ведь уж точно домой стражники будут возвращаться не со скоростью большого, неторопливого каравана. Все так и произошло. Остатки дня провели в разговорах у костра. Стражников почти 20 человек в отряде. Митя насчитал. Выпить и закусить под хороший разговор никто из них не отказался. А ребята и правда попались запасливые, и командир у них, понимающий тонкую душу настоящего воина. Ограничений никаких, даже охрану не выставляли на ночь. Все так были уверены, что опасности вокруг попросту нет. Но и правда, отдохнуть получилось хорошо. Все за ночь выспались. Отдохнули. А потом просто гонка, хорошая телега у Тато. Да и лошадки на редкость чудо как хороши. Рысью весь путь до города в один заход совершили. Так, пару раз на недолгие привалы вставали, чтобы коней напоить, да и самим естественные надобности справить. Все спешили. Еще раз делать ночной привал и дышать воздухом ночного леса никто из нас не хотел. Пускай и поздно, уже за полночь, но до города мы все же добрались. Та же гостиница, тот же номер трактирщика, я попросил придержать мой люкс. Все же я очень надеялся, что вернусь. Перекус. В монастырь жриц посыльный отправлен. Вода горячая в наличии. Смыть дорожную грязь сам Бог велел. Ну и одежду свою оруженосцу отдал. Пускай организует ее стирку и сушку. Думаю, с этой задачей он справится. В случае чего ему и Тато поможет, теперь можно и на боковую пойти. Вот только мне это не светит, хотя я этому факту больше рад, чем расстроен. Все же после нервных переживаний и опасностей, которые нервы держали в тонусе, как натянутые канаты, нет ничего лучшего, чем отдых и расслабление с помощью любящей и знающей, как доставить удовольствие женщины. Особенно, когда она сама этого хочет. Благодать. «А я ведь и не поверила вначале, что ты в самом деле собирался вернуться». «А да. Ну как же. Пока ты спал, я девочек своих отправила, чтобы они по городу пробежались, послушали и посмотрели, что на его улицах происходит. Очередные Василиски? Но в этот раз убить твари не получилось. Ну, хоть отогнали, и то хорошо. И говорят, что тебя там, с твоими людьми, наши героические стражники буквально спасли». Смотрит на меня удивленно настоятельница. «И такое бывает!» Улыбаясь, прикасаюсь я своими губами к ее щеке. «Не всегда же мне быть героем!» ну да», — смеется она. Потом ее взгляд становится серьезным. Хороший ход, выверенный, и тут же задает вопрос. «Насколько у нас еще задержишься?» Насколько ночей я могу рассчитывать со своими девочками? Не за бесплатно, конечно. «Я с тебя денег не возьму», — улыбаюсь я. «Приходи в любое время, главное, чтобы я сам на месте был. И, кстати, почему не ушла? Утро. Ведь обычно я один в кровати просыпался». Печальная улыбка на ее красивом лице. «Не поверишь, соскучилась. Ты 4 дня всего отсутствовал, а я уже вся извелась», — едва не плачет выглядевшая счастливая женщина. «Я даже как-то неуверенно поерзал на кровати. Работает ее же магия», — смеется довольный Боря. «Теперь главное, чтобы она не нанесла на тебя с требованием остаться тут, в этом городе. Даже уверен, что пообещает все порешать сама с твоим начальством. Думай сам, она может все решить. Но сам понимаешь, останешься должным, и еще непонятно, когда этот удар магии ее отпустит. А если и вовсе закрепится результат? В общем, опасно слишком. Проблемы с приверженцами богини любви нам с тобой уж точно не нужны. Кто бы сомневался, так-то я был бы не против прописаться на долгое время в этом городе, на начальство. Но полученная форма гвардейцев короля обязывает. Ведь помню, что нас поименно записывали, когда комплекты столичного обмундирования выдавали. Серьезный подход. Хотя, почему бы и нет? Получится. Я буду только рад, если удастся тут прописаться в этом городе на постоянной основе. К стражникам местные горожане очень хорошо относятся. Ведь как ни крути, стражники в городах — это представители короля, защищающие его интересы на местах, где правят в основном аристократы. Да и вот такое отношение, ласковое и нежное, к моей персоне со стороны жриц. Как устоять? Вот и я не могу. Но нужно отвечать, ждут от меня развернутого ответа. Вон как участилось дыхание у милой женщины. Да и я сам уже в полной готовности. Час спустя. С земляными дела у меня. Нужно многие вопросы порешать. Опять ведем неспешную беседу с этой удивительной женщиной. Ненасытной, ласковой, и выглядит ведь она очень счастливой. Не хотелось бы мне ее расстраивать. Декаду, думаю, еще тут протяну. Да и нужно караван дождаться какой-нибудь, который в нашу сторону до города идти будет. Сами не поедем, опасно слишком. «И это правильно», — соглашается она с моими доводами. «Тогда я пойду организую сегодня на вечер девочек. Со мной еще 2 будет. Постарайся. Нам очень дети от тебя нужны».